Глава 18. Спал я без задних ног. А уже на рассвете меня разбудил запах омлета, поджаренного на сливочном масле до нежно-коричневой корочки и посыпанного тертым твердым сыром. Я вдохнул этот восхитительный аромат, открыл глаза и несколько секунд с улыбкой смотрел в потолок, а потом проснулся. Горячий душ прогнал остатки сна. Некоторое время я стоял под тугими колючими струйками воды, ни о чем не думая, просто наслаждаясь ощущениями. Потом растерся жестким полотенцем и быстренько оделся. Столик с шахматной доской за ночь незаметно перебрался в спальню. Таким образом, дом деликатно намекал на то, что мне бы давно пора сделать свой ход в нашей очередной партии. Да, да, мы с домом играли в шахматы. Это было одним из наших развлечений. «Прошу прощения», — весело улыбнулся я. Взглянул на расстановку фигур, подумал секунду и двинул коня вперед. А вот так. Игнат готовил завтрак. Старик где-то раздобыл белый поварской фартук и теперь деловито нарезал овощи для салата, дробно стуча ножом по деревянной доске. «Доброе утро, Александр Васильевич. Завтрак почти готов». «И тебе доброго утра, Игнат». Кивнул я и взялся за кофемолку, чтобы помочь старику. Кофейные зерна, вкусно похрустывая между жерновами кофемолки, превратились в молотый кофе. Я налил в джезву холодной воды, поставил ее на огонь и высыпал туда молотый кофе. Потом подумал и добавил измельченной корицы. Немного. Четверть чайной ложечки. Когда поднялась пена, я снял джезву с огня, пристукнул по краю жаровни, чтобы осела гуще, и осторожненько разлил кофе по маленьким чашкам. Долил свежие сливки, взял свою чашку и вышел с нею на балкон. Воздух был пронзительно свежим. С залива дул ветер, он пах морской солью и водорослями. Я поежился и сделал глоток кофе, поставил чашку на широкие перила, влажные от ночной росы. Над зеленью парковых лип угрюмо торчала закопченная труба алхимических лабораторий на левом берегу. Там обитали загадочные магические существа, с которыми я и собирался познакомиться в самом скором времени. Над трубой, громко вскрикивая, кружила белая чайка, и я счел это добрым предзнаменованием. А потом посмотрел вниз и увидел возле калитки садовника Люцерна. Ну, наконец-то! «Доброе утро, господин Люцерн!» — я помахал садовнику рукой. «Вы ко мне?» Садовник молча кивнул, широкие поля его шляпы качнулись вверх-вниз. «Входите, входите!» — пригласил я. «Сейчас я спущусь!» Вернулся в кухню. «Мне подать завтрак в беседку?» — спросил Игнат, заканчивая раскладывать нарезанные овощи на широкой тарелке. «Прекрасная идея!» — улыбнулся я. Завтрак на свежем воздухе летним утром. Только ради этого стоило поселиться на каменном острове. Садовник Люцерн ждал меня возле крыльца. «Позавтракайте с нами», — предложил я ему. «Спасибо, не откажусь, Александр Васильевич. Видите ли, эти воры снова приходили на потаенную поляну. Сегодня ночью, — уточнил я. «Да-да», — кивнул Люцерн. «Я поджидал их, сидя за кустом орешника, как вы и посоветовали. Они появились неожиданно, бесшумно. Я успел только заметить, что их фигуры светились, а потом вы заснули крепким сном. Весело закончил я». «Да, так и было», — виноватым голосом подтвердил Люцерн. «Я только что проснулся и сразу же пришел к вам». Не переживайте, господин Люцерн», — рассмеялся я. «Мне удалось кое-что узнать об этих существах. Они называют себя тунелонцами. Варят удивительнейшие зелья и ищут в нашем мире какого-то огненного скакуна. Надеюсь, очень скоро мы с ними познакомимся». «Ах, так вот для чего им понадобился мой зверобой. Для зелий». Меж тем Игнат накрыл на стол, я пригласил садовника в беседку. Помня о просьбе господина Иевлина, я собирался поговорить с Люцерном о магических специях, которых так не хватало бывшему императорскому повару. Но решил отложить разговор до другого случая. Уж слишком расстроенным выглядел садовник. Сейчас он не мог думать ни о чем, кроме таинственных похитителей зверобоя. Но о беде, которая постигла Библуса, я промолчать не смог. «Господин Люцерн, вы помните ту туманную розу, которую подарили Библусу?» Так вот она вянет. Библус уже измаялся, пытаясь понять, в чем же причина. И он полагает, что все дело в земле. Цветку нужна особая почва, а вот достать ее негде. Разговор на любимую тему отвлек садовника от горьких раздумий. Он сдвинул на затылок свою шляпу, которую не снимал даже во время еды. И я снова с удивлением отметил, что лицо Люцерна абсолютно ничем не примечательно. Оно исчезало из памяти, едва я отводил взгляд в сторону. — Ну что ж, пожалуй, ваш друг прав, — кивнул садовник. — Все дело в почве. И я подумаю, чем можно ему помочь. — А я помогу вам, — улыбнулся я. Знакомые мастера пообещали сделать для меня один очень удивительный артефакт. И я надеюсь, что у них все получится. Возможно, уже сегодня я смогу пообщаться с вашими незваными гостями. — Я надеюсь на вас, — серьезно кивнул Люцерн. — Все будет хорошо, — пообещал я, принимаясь за омлет. После завтрака я собирался поехать в госпиталь к Спиридону Ковшину. Но едва я закончил с омлетом, как в моем сознании раздался незнакомый голос. — Ваше сиятельство! — Кто это? — насторожившись, спросил я. — Это тренер Нагайцев. Вы помните меня? — Ах, да. Тренер Нагайцев. Он руководил конюшнями графа Толубеева. Кроме того, он тренировал мальчика, чудесного скакового коня, которого граф подарил мне в благодарность за то, что я спас его от разорения. Да-да, конечно, господин Нагайцев, я вас помню. Судя по голосу, Нагайцев был очень встревожен. — Ваше сиятельство, вы не могли бы приехать в конюшню? Срочно нужна ваша помощь. С мальчиком беда. Эти слова тренер выговорил будто бы через силу. — Так, что с ним случилось? — спросил я. — Приезжайте скорее. Я все покажу. Нагайцев исчез из моего сознания, причем так резко, словно кто-то оборвал разговор. Я попытался послать ему зов, но он уже не ответил. — Еду, — вслух сказал я, отодвигая тарелку. — Куда вы, Александр Васильевич? — всполошился Игнат. — Вы же кофе не допили. — Нет, нет, нет, нет, нет, нет времени, — нетерпеливо сказал я. — Господин Люцерн, извините меня. Садовник молча кивнул и тоже поднялся. — Вы хоть к обеду-то вернетесь? — спросил Игнат. — Вот это вряд ли, — честно ответил я. Старик лишь покачал головой. На сей раз я выгнал из гаража свой мобиль. Поездка по пустому шоссе до Сосновки не доставила мне удовольствия, меня мучила тревога. Я сдерживал себя, чтобы не гнать слишком быстро. Мотор басовито рычал, широкие колеса поскрипывали резиной на поворотах. Я промчался по шоссе, миновал зеленые поля с пасущимися на них коровами и рассыпанными вдалеке домиками пригородных ферм. Потом свернул на знакомую лесную дорожку и поневоле сбавил скорость, дабы не разбить подвеску мобиля. Тренер Нагайцев встретил меня возле узкого моста через овраг. Его светлые усы растерянно обвисли, клетчатый пиджак был застегнут не на те пуговицы. — Что с мальчиком? — спросил я, выбираясь из мобиля. — Его отравили. — глухим голосом ответил тренер и умоляюще уставился на меня. — Я не доглядел, ваше сиятельство. Ну, виноват я. Мне и отвечать. Только прошу, найдите того, кто это сделал. Мальчик погиб? Дрогнувшим голосом спросил я. Я вспомнил доверчивый взгляд коня, гордую посадку его головы, горячее дыхание, мягкие губы, которые брали хлеб у меня с ладони. «Не-не-не-не-не-не-не!» — замотал головой тренер. «Нет, жив, слава богу! Что вы, ваше сиятельство! Вот только он никак не превращается обратно. Кто-то опоил его неизвестным зельем». «Так, отведите-ка меня к нему», — попросил я. «А по дороге подробно расскажите, что произошло». «Идемте», — заторопился тренер. И он повел меня прямо через широкий тренировочный круг к конюшням. «Вчера с ним все было в порядке. Я сам гонял его рысью по кругу, не доверил конюхам. Ведь через 3 дня скачки, коня нужно в форме держать. И сегодня утром я снова решил его потренировать. Вы же помните, как я мальчика от газетчиков прячу». «Да-да, с помощью зелья превращения», — кивнул я. «Так вот, я дал ему зеркальное зелье, и оно не подействовало. Мальчик, он не становится собою, вы понимаете?» Тренер говорил сбивчиво, тяжело дышал, широко шагая по двору. Тревога за мальчика буквально раздавила его. Я чувствовал, что Нагайцев искренне потрясен случившимся. «Быть может, вы дали ему слишком мало зелья, — предположил я, — или оно поддельное?» «Да не могло быть такого, ваше сиятельство!» — убитым голосом сказал Нагайцев. «Дозировку я знаю точно. Ровно 12 капель дал. Из того же флакона, что и вчера». «А у кого вы покупаете зелья?» «Так у купца Сойкина на стеклянном рынке». «То есть вы лично к нему ездите или посылаете кого-то из работников?» «Да я сам езжу. В таких делах я никому не доверяю». Нагайцев открыл дверь конюшни и пропустил меня вперед. В ноздри ударил уже знакомый запах сухой травы и терпкого лошадиного пота. Мы пошли вдоль денников по длинному коридору, пол которого был устлан свежим сеном. Лошади с любопытством косились на нас, переступая тонкими ногами. Я подошел к деннику, в котором стоял мальчик. Тощий конь, грязно-бурый мастер, равнодушно и печально взглянул на меня. Его костлявые бока мерно раздувались и опадали. В кормушке перед ним лежала охапка свежего сена. Затем конь узнал меня и потянулся ко мне мордой. Я заметил, что его глаза слезятся, и у меня защемило сердце. Не спрашивая позволения Нагайцева, я толкнул деревянную решетку и вошел в денник. «Мальчик, здравствуй. Какой же негодяй тебя поил?» Конь тихо фыркнул, раздувая ноздри, и доверчиво потянулся мордой к моему карману. «Черт, я даже горбушку хлеба с собой не захватил!» Я виновато погладил мальчика по щеке. «Ничего, ничего, хороший мой, ничего. Я знаю, как тебе помочь». Картина произошедшего была мне совершенно ясна. Купец Сойкин признался, что заказывал у тунелонцев зелья превращения, которые действовали сильнее обычных. Наверняка одно из вот таких вот зелий и подлили мальчику. Видимо, кто-то очень не хотел, чтобы конь участвовал в скачках. Оставалось только выяснить причину и виновника. Я осторожно похлопал мальчика по крупу и повернулся к Нагайцеву. «Вы уже сообщили об этом графу Толубееву?» «Нет», — ответил Нагайцев. «Почему?» — поинтересовался я, глядя ему в глаза. «Ведь он владелец конюшни. Почему вы попросили меня приехать, а графа даже не поставили в известность?» Нагайцев выдержал мой взгляд. «Да потому что в таком случае вы бы меня уже не застали здесь, ни меня, ни конюхов. Его сиятельство горяч, он бы всех поувольнял бы, а меня просто пристрелил». «Боитесь?» — без улыбки спросил я. «Я виноват, мне и отвечать», — твердо ответил тренер. «Но сначала я хочу сделать все, что в моих силах, чтобы помочь мальчику. Я много слышал про вас, господин тайновидец. Только вы сможете здесь разобраться». «Ну хорошо», — кивнул я. «Если потребуется, я привлеку полицию. Теперь будем разбираться по порядку. Вчера вы лично дали мальчику зелье превращения». «Да», — кивнул Нагайцев. «Сам, вот этими вот руками». Он вытянул вперед ладони, как будто это могло в чем-то меня убедить. «А где флакон из-под зелья?» «Вот он, ваше сиятельство. Все это время он у меня был в кармане». Тренер достал из внутреннего кармана стеклянный флакон. Он был полон на треть. «Вы уверены, что это зелье превращения?» — нахмурился я. «Разумеется. Флакона на 3 дня хватает. Сегодня 3-й день». «Мог кто-нибудь подменить этот флакон?» «Да как? Я этот пиджак вечером только и снимаю, когда домой прихожу. А зелье сразу же в сейф прячу». «А зеркальное зелье где оно?» «Тоже у меня». Нагайцев показал мне второй флакон. Все это время я внимательно следил за его эмоциями. Тренер не пытался мне врать. Ложь я бы почувствовал сразу. «Сколько у вас работников?» 6 конюхов, я и мой сын, и жена моя. Она для конюхов еду готовит». «Все конюхи живут здесь?» «Да. И у них есть комнаты над конюшней. Его сиятельство не берет с них платы, им так выходит дешевле. И до работы добираться не надо». Нагайцев поднял глаза к дощатому потолку. «Комнаты конюхов располагались как раз над нами». «А вы с семьей живете в коттедже?» — спросил я. «Совершенно верно». «А часто конюхи ездят в город?» Нагайцев пожал плечами. «Ну, по субботам. Накануне я выдаю им жалование. А поблизости развлечений нет. Иногда и ночуют в городе, я не против. Требую только, чтобы утром в понедельник они были на работе трезвыми». а кто-то из конюхов остается здесь в выходные помогать вам. Нагайцев покачал головой. Тимофей Слободин. Он здесь долее всех работает. Ну, вроде помощника у меня. И он совсем не ездит в город? Нагайцев покачал головой. Редко. Да у него там нет никого. Его там здесь. А вчера утром все конюхи вернулись вовремя. Ничего странного вы не заметили? Да нет, нахмурился Нагайцев. А ну-ка, соберите-ка их всех, повторил я. Я хочу с ними поговорить. На лице Нагайцева появилось отсутствующее выражение. Он посылал кому-то мысленный зов. Наблюдая за ним, я не кстати подумал, что тренеру очень легко сговориться со своими людьми. Ведь подслушать мысленную речь невозможно, по крайней мере, я этого не умел. Эмоции Нагайцева не вызывали у меня подозрений. Он чувствовал себя виноватым, но не потому, что подлил мальчику зелья, а потому что не доглядел. Мальчик будто бы понял, что я думаю о нем. Он потянулся ко мне и смешно фыркнул в самое ухо. Я погладил его. «Все будет хорошо, мальчик, доверься мне». Над головою послышались глухие шаги и голоса. С потолка посыпалась древесная труха. Мальчик дернул ушами и покосился вверх. Нагайцев тихо кашлянул, привлекая мое внимание. «Конюхи ждут возле конюшни, ваше сиятельство». «Ну хорошо, идемте». Я потрепал мальчика напоследок по шее и вышел из денника. Нагайцев за мной. Конюхи собрались кучкой возле высокой поленницы, которая была сложена у передней стены конюшни. Они тихо переговаривались между собой с простодушным любопытством, поглядывая на нас. На всех были серые рабочие штаны, рубахи в крупную клетку. Так что издали их было даже не различить, разумеется, если не приглядываться. Когда мы с Нагайцевым подошли, конюхи примолкли. «Доброе утро, господа!» — поздоровался я. «Мое имя Александр Васильевич Воронцов. Я владелец скакового жеребца мальчика. Думаю, все вы уже знаете, что случилось. Кто-то подлил мальчику неизвестное зелье. Вы знаете, кто это сделал? Разумеется, я не тешил себя надеждой, что кто-то из конюхов признается. Но и не хотелось врать, что не подозреваю их. Они все равно бы мне не поверили». Конюхи хмуро молчали. «Ладно», — кивнул я, — «тогда начнем по порядку. Вот вы что-нибудь видели?» Я обращался к высокому темноволосому конюху, который прислонился плечом к поленнице. К его закатанному рукаву прилипли сухие комочки навоза. «Нет», — односложно ответил он. «Посмотрите мне в глаза», — приказал я. Конюх неохотно повернул голову. «Я спал». Я почувствовал, что он раздражен. Но вот ни страха, ни вины я не ощутил. «Что ж, благодарю», — кивнул я, и конюх сразу же отвернулся. Я принялся за другого работника. Этот стоял, скрестив руки на груди, и смотрел на меня. На его губах играла напряженная и немного вызывающая улыбка. «А вы что-нибудь видели?» — спросил его я. «Я тоже спал. Сквозь сон слышал, вроде как шарик лает. Вот и все». «Шарик — это местный пес. А вы не запомнили время, когда он лаял?» Конюх пожал узкими плечами. «Ночью? Точнее, не скажу». «Ну что ж, понятно, понятно», — усмехнулся я. Короткий опрос трех других конюхов тоже ничего не дал. Все они спали. Еще один вроде бы слышал сквозь сон лай собаки, но в этом был не уверен. И у меня сложилось впечатление, что совесть их чиста и не отягощена серьезными проступками. Магический дар молчал, и способность чувствовать эмоции тоже не подсказывала ничего важного. Оставался только последний конюх. Он сидел на чурбаке для колки дров и задумчиво теребил в руках травинку. На вид он был старше других. «Вы Тимофей Слободин?» — спросил его я. Конюх неторопливо поднялся с чурбака. «Да, ваше сиятельство. Вы что-нибудь видели сегодня ночью? Слышали лай собаки?» — Нет, — спокойно ответил он. — Ничего не слышал. Я спал. Он с мирной улыбкой взглянул на меня. И магический дар чутко толкнул меня в грудь, и я понял, что конюх лжет.